По одной из тропинок к дому лениво шли двое солдат. У одного в руке была корзинка. «Белые!» — говорил, усмехнувшись, говорил тот, что шел с пустыми руками. «Где там белые? Грузди да подосиновики?» «Ну а чем плохие грузди и подосиновики?» — спрашивал второй. «Ты маринованные грузди ел когда?» «Но ел». Они поднялись на порог и вошли в дом. Снова стало тихо и спокойно в природе. Только на душе у Банова было муторно. Мысли кололись, как еловые иголки. Банов поеживался. «Ладно», — решил он наконец, — «пойду, отыщу портфель и попробую назад наверх подняться». И мягкими шагами пошел Банов по той тропинке, которой, как казалось ему, шли они вместе с Карповичем и Кларой в гости к кремлевскому мечтателю. Где-то там же, недалеко от его шалашика, на соседнем холме, он оставил свой коричневый портфель. А узенькая тропинка виляла и вела дальше, сквозь орешник, вниз по холму, мимо овражка, по деревянному мостку, через речушку и дальше, пока Банов вдруг не остановился, увидев меж еловых ветвей шалашик и самого кремлевского мечтателя в том же выбранном Кларой костюме, разводившего костер. Медленно приблизился Банов к шалашку. Все под ноги глядел, чтобы не наступить на какую-нибудь случайную ветку. Не хотел он испугать старика. Но старик слух имел хороший. И когда остановился Банов за шалашиком, думая, что удалось ему незамеченно приблизиться, кремлевский мечтатель крикнул отчет веселым голосом. «Ну что вы там, голубчик, прячетесь? Думаете, старого конспиратора повести? Не выйдет, выходите». Банов сразу обмяк как-то, вышел из шалашика, к только что занявшемуся огнем костерку подошел. Старик сидел на небольшой колоде у самого костра. «Вы садитесь, голубчик, садитесь!» — пригласил он. Банов постелил на траву плащ-палатку и уселся. А кремлевский мечтатель разглядывал пришлого пристально, потом сказал: «А я вас сучим не знаю». «Да мы тут были как-то с товарищем Кларой», — признался Банов. «А, как же, помню, помню!» — пуще прежнего обрадовался старик. «Ну, а сейчас вас как сюда занесло?» Банов смотрел на разгоравшийся костер. «Я тут в прошлый раз портфель оставил, дождь шел, вот пришлось убегать, и забыл его. А еще товарищ мой пропал, тот, который нас сюда приводил». Лицо кремлевского мечтателя стало задумчивым. Он поднялся, сходил в шалаш и вернулся с Бановским коричневым портфелем. «Это что ли?» — спросил он. Банов аж поднялся на ноги. Так удивился. «Да», — сказал он. «Этот, там еще бумаги школьные были». «Бумаги, голубчик, я сжег», — признался кремлевский мечтатель. «А портфель, вы уж извините, присвоил, мне он очень даже пригодился. Я в нем корреспонденцию храню. Вы не против?» Банов пожал плечами. «Да нет, пожалуйста», — сказал он через минуту. «Я ведь, собственно, не за портфелем спустился-то. Мне больше узнать хочется, куда мой друг Карпович пропал». Рядом где-то раздался треск веток, и Банов испуганно оглянулся. Старик вытащил из карманчика жилетки часы на цепочке, раскрыл их. «Обед солдат несет», — сказал Банову. «Вы пока в шалашке спрячьтесь». Банов забежал в шалаш и притаился там, прильнув глазом к щелочке, сквозь которую и старик был виден, и костер. На полянку вышел солдат с трехэтажным обеденным сутком. «Добрый день!» «Добрый день!» «Как ваше здоровье?» «Да ничего, а ваше?» «Спасибо, неплохо», — ответил кремлевский мечтатель, принимая от солдата судок. «Ты, голубчик, случайно ничего не слышал? Тут, говорят, один человек потерялся по фамилии Карпович. А?»